Письмо 16. Отправлено 9 февраля по адресу Санкт-Петербургская область, поселок Шавыринский, дом 133. Анне Веллер. Милая моя, дорогая, единственная Анна, мне трудно передать количество изумлений, постигших меня в последние дни и связанных непосредственно с вами. Начну хотя бы с вашей посылки. Я же совершенно не знал, что находится в сумке, а потому, когда получил ее из рук поездного повара, то не смог сдержать любопытство и тотчас погрузился в изучение содержимого. Представляете, я сделал это прямо на вокзале, при стечении сотен человек. Я развязал веревку и обнаружил под платком женскую руку. Другой бы на моем месте, не привыкший ко всяческим ужасам, отбросил отчлененную конечность прочь, но я не был напуган, а озаботился лишь тем, не заметил ли кто сей криминальный предмет. Слава богу, волнение было напрасным. Вокзальным людям нет дела до того, что и у кого в сумках, а потому я без осложнений добрался до дома, где и разобрал посылку. Вначале я подумал, что ваш повар засунул в дороге сумку под какой-нибудь котел, так как на руке виднелись синяки. Уже позже из письма я узнал о вспышке вашей ревности и отнес синяки на этот счет. Порывшись в предыдущих посланиях, я отыскал письмо, в котором говорилось о том, как приводить руки в действие, и сию минуту последовал инструкции. Лучшая подруга сразу же ожила и как будто огляделась по сторонам, осматривая свое новое жилище. Потом, удовлетворившись увиденным, обратила внимание на меня, сидящего за столом и наблюдающего за ней. Забалансировала на локте и ощупала мое лицо. Я отметил, что у лучшей подруги красивые пальцы, и сказал вслух громко: «Хочу, чтобы ты поджарила яичницу с беконом и заварила свежий чай». Рука нехотя, но отреагировала неспешным поиском кухни, обследуя помещение на двух пальчиках, как будто слегка обрезговала моим грязным полом. Затем она исследовала содержимое холодильника и приступила к приготовлению еды. В это время я тщательно прочитывал те ваши письма, в которых речь шла о действии рук, стараясь познать больше и не делать ненужных ошибок. «Уберите ее!» — услышал я истошный крик. «Уберите ее немедленно!» — кричал Хипротомус из моего нутра. «Кого?» Не понял я, оторвавшись от чтения. «Да вон же она, в окне!» Я посмотрел на окно и увидел сидящую в форточке маленькую цветную птичку, наклонившую головку и смотрящую на меня стеклянными глазами. «Чернильным прибором в нее!» — надрывался жук. «В лепешку!» Казалось, что птичка, приподнявшая крылья, готова к своему хищному нападению, а потому я немедля скомкал лист бумаги и швырнул им в форточку. Птичка отбила бросок, выпятив свою грудку, и открыла клюв, показывая острый, как жало, язычок. Это меня разозлило, а потому я взял со стола банку со скрепками и метнул ею в обнаглевшую тварь. Бросок пришелся точно в цель и сорвал птицу с форточки. «А-а-а!» — торжествующе кричал Хипротомус. «Так ей, гадине!» Я подкатил к окну и посмотрел вниз. Цветная птичка валялась на снегу, казалось, замертво. Но от дуновения ветра она ожила и, поднявшись на ножки, захромала в сторону от дома, волоча следом сломанное крыло. «Убили вы ее! Убили!» — не унимался жук. «Нет, только ранил». Какая-то девочка лет 12 подобрала птичку и, засунув находку себе под шубу, отправилась куда-то в свои края. «Ах, как жаль!» — сокрушался Хипротомус. «Ее надо было всмятку, чтобы мокрого места не осталось!» Увлеченный войной с птицей, я совершенно забыл о лучшей подруге и вспомнил о ней лишь из-за запаха горелого, тянущегося сизым дымом из кухни. Немедленно я отправился туда и обнаружил на пылающей жиром сковородке мелкие угольки, оставшиеся от яичницы с беконом. Лучшая подруга в саже до локтя активно помешивала остатки пожара ножом, то и дело подливая в огонь оливковое масло. «Готово!» — закричал я, поворачивая до отказа ручку плиты. «Яичница готова!» Позже, ликвидируя несостоявшийся завтрак, я подумал, что лучшая подруга вовсе не создана для хозяйственных нужд, а потому ее не следует этим затруднять. Когда я получил ваше последнее письмо, Анечка, догнавшая посылку, то из него узнал, что лучшая подруга — великолепная массажистка, а потому решил использовать ее строго по назначению.